«Я не согласен с Карсом», — вставил Вилл. «Мы находимся в провинции. Это признают даже местные жители. Следовательно, нельзя по Владстоку определить уровень развития общества. А ведь и здесь он достаточно высокий. Нас ждет впереди немало сюрпризов. В любом случае мы сильно выделяемся в толпе», — произнес Стюарт. 11 человек в одинаковой форме вызовут подозрение у кого угодно. Любопытство простых граждан рано или поздно сменится пристрастной заинтересованностью властей. Группе надо сменить одежду и побыстрее, иначе неприятностей не избежать. «Неплохо бы познакомиться с историей и географией Аскании», — заметил Жак. «А то будем постоянно попадать впросак в беседах с тосконцами. Незнание прописных истин влечет за собой детальный допрос». Разговор на несколько минут прервался. Путешественники с аппетитом поглощали жареное мясо с овощами. Еда была приготовлена великолепно. Вскоре появился владелец гостиницы, и он оказался не один. В зал вошел высокий мужчина лет 35 в темно-синей форме. На рукавах желтые нашивки, на плечах погоны со знаками различия. Окинув взглядом незнакомцев, асканиец громко сказал: «Доброе утро, господа. Я капитан Кронт, заместитель начальника местной полиции. У меня к вам есть ряд вопросов. Не соизволите ли на них ответить?» Улис внимательно посмотрел на тосконца. Широко расставленные ноги, поясной ремень с кобурой для пистолета, заложенные за спину руки. В его манере держаться чувствовалась уверенность в себе, сила и привычка к беспрекословному подчинению со стороны горожан. «Разумеется», — вымолвил Русич, — «мы сейчас рассчитаемся с этим человеком и пройдем с вами. Есть информация, которая не предназначена для посторонних. Думаю, паника во Владстоке никому не нужна». «Само собой», — произнес офицер. Хозяин заведения тотчас подбежал к столу и выложил на скатерть большую пачку банкнот. «Здесь 8000 рутов, естественно, за вычетом завтрака и услуг», — скороговоркой сообщил асканиец. «Я сделал все, как вы просили». «Благодарю», — проговорил Храбров, вставая и отодвигая стул в сторону. Улис убрал деньги в рюкзак, закинул его за спину и небрежно спросил: «Куда идти?» «Следуйте за мной», — ответил полицейский. Как только тосконец покинул помещение, наемники дружно схватили лежащее на полу оружие. И хотя оно было тщательно завернуто в одежду, воины еще раз это проверили. Торчащий ствол автомата наверняка приведет к серьезному инциденту. А устраивать перестрелку в центре города земляне не хотели. Скрываться в лесу от преследования властей – удовольствие не из приятных. Наемники вышли из усталого путника и направились по широкой улице на запад. Владсток между тем постепенно оживал. Открывались магазины, бежали в школу дети, по дороге ехали запряженные лошадьми груженные повозки. Прохожие то и дело оглядывались, с интересом рассматривая чужаков. Многие асканийцы уважительно здоровались с капитаном, но тот в ответ лишь изредка кивал головой. Миновав один квартал, группа остановилась возле неказистого двухэтажного здания. Офицер быстро поднялся по лестнице, открыл дверь и жестом пригласил воинов войти. В холле за столом сидел совсем юный полицейский. Юноша удивленно уставился на людей в форме, не зная, что предпринять. Но стоило капитану показаться в проеме, как тосконец вытянулся в струну. «Клод, я буду занят», — вымолвил заместитель начальника полиции. «Всех жалобщиков и просителей отправляй к лейтенанту Сленгу». «Слушаюсь», — отчеканил дежурный. Офицер большими шагами пересек холл и повернул налево. Вскоре он замер возле массивной деревянной двери. Пошарив в кармане, асканиец извлек из него ключ и привычным движением открыл замок. Капитан обернулся к путешественникам и произнес: «Три человека могут зайти, а остальные пусть ждут в коридоре. Мой кабинет не предназначен для такого количества людей». Тина, Олис и Жак проследовали за полицейским. Помещение действительно оказалось довольно скромным. Под стать ему была и обстановка: письменный стол, три стула у стены, невысокий книжный шкаф, едва заполненный наполовину, и и портрет в рамке с изображением мужчины лет 50 с пышными усами и бородой. Устроившись в мягком кресле, тосконец проговорил: «Садитесь, господа». Выдержав короткую паузу, офицер со снисходительным выражением лица продолжил: «Думаю, мы начнем с документов. Предъявите свои удостоверения личности и разрешение на ведение поисковых работ. Сами понимаете, такое количество золота не шутка. Если каждый начнет выбрасывать на рынок слитки драгоценного металла, наша банковская система просто рухнет. Печатать банкноты, не уступающие по качеству древним рудам, страна пока не в состоянии». «Вы абсолютно правы», — ответил самурай, приближаясь к асканийцу и делая вид, будто достает документы из кармана. «Сейчас мы проясним ситуацию». Капитана подвело высокомерие и беспечность. Полицейский и подумать не мог, что он, представитель власти, может подвергнуться нападению. Город действительно являлся тихим и провинциальным. Самым страшным преступлением, произошедшим во Владстоке за последние годы, была пьяная драка четырех лесорубов. Мужчины схватились за ножи и топоры, и дело едва не закончилось убийством. Однако стоило офицеру дважды выстрелить в воздух, как дебоширы тотчас сдались. Суд оказался милостив, приговорив Буянов к исправительным работам на один месяц. Обыватели еще долго обсуждали неприятный случай. Нет, тосконец, конечно, слышал об убийствах в крупных городах, о бандах, промышляющих разбоем, о колониях неузаконенных мутантов. Но все это случалось где-то далеко. Здесь совсем иная жизнь, чинная и благопристойная. Движение Аята застало капитана врасплох. Резкий удар по шее, и обмякшее тело полицейского повалилось на пол. «Надеюсь, ты его не убил?» — взволнованно спросил Докриньян. «Я не настолько глуп», — вымолвил японец. «Минут через пять этот сноб придет в себя, а пока офицера надо разоружить. Не дай бог наделает глупостей». Тина расстегнул кобуру и извлек из нее пистолет. Судя по внешнему виду, оружие было изготовлено на современных заводах. Оно отличалось простотой и надежностью, хотя до технологий двухвековой давности явно не дотягивало. «Неплохая работа», — произнес самурай. «Местная цивилизация быстро восстанавливается. Алану будет нелегко уговорить Асканию сдаться». «Пусть захватчики сами решают свои проблемы», — заметил Храбров. «Капитан уже приходит в себя». Тосконец едва заметно пошевелился. Не открывая глаз, полицейский потянулся рукой к кобуре. Наемники невольно рассмеялись. Бедняга все еще думал, что является хозяином положения. «Не стоит суетиться», — проговорил Русич. «Если не будете делать ошибок, останетесь в живых. Мы никому зла не желаем». Офицер резко сел и внимательно посмотрел на Олеся. «Кто вы такие?» — тяжело дыша спросил асканиец. «Какая разница?» — улыбнулся землянин. «Путники, скитающиеся по перекресткам жизни. Сегодня дорога привела нас во Владсток». «И что вам здесь нужно?» — поинтересовался капитан. «Информация», — спокойно ответил Храбров. «Долго задерживаться в городе мы не собираемся, а потому хотим знать, куда ведут местные дороги. Путешествие через лес слишком опасно и утомительно». «А если я буду молчать?» — надменно вымолвил тосконец. «Героя из себя корчишь», — зловеще произнес самурай. «Не советую. Церемониться мы не привыкли». Приставив в голове офицера пистолет, Аята продолжил. «Я вышибу тебе мозги, и рука у меня не дрогнет. На моей душе немало грехов. Убийство еще одного человека ситуацию не изменит». Несчастный побелел буквально на глазах. Только теперь асканиец понял, в какую переделку попал. Эти люди не привыкли шутить. Они исполнят свои угрозы без колебаний. В голосе незнакомца отчетливо звучал металл. «Вы неправильно меня поняли», — заикаясь, выдавил полицейский. «Я лишь спросил. Здесь нет никаких секретов». «Так-то лучше», — проговорил японец, убирая оружие. «Мне повторить вопрос?» — уточнил Русич. «Нет», — отрицательно покачал головой капитан. «Дорога из Владстока ведет на запад, к Смолску. До него около 150 километров. Два раза в день туда уходит дилижанс. К вечеру будете на месте». «Это большой город?» — вставил маркиз. «Да», — утирая пот со лба, сказал тосконец. «Он является центром юго-восточной провинции страны. Владсток не идет с ним ни в какое сравнение. Ведь все крупные города связывает единая магистраль, а нам ее провести только обещают». «Что значит магистраль?» — удивленно вымолвил Жак. «Откуда вы взялись?» — нервно воскликнул офицер. «Подобные вещи известны каждому ребенку». «Заткнись», — грубо оборвала сканица Тина. «Отвечай на вопросы». «Конечно, конечно», — испуганно произнес полицейский. «Магистралью мы называем железную дорогу. Ее начали восстанавливать сразу после катастрофы. За 200 лет она соединила все главные населенные пункты материка. К сожалению, из-за перебоев с поставкой металла прокладка новых линий временно приостановлена. Основные промышленные центры находятся неподалеку от железной дороги. Вот почему наш город считается провинциальным». «Ясно», — вымолвил Олесь. «Теперь поговорим о деталях. На пути к Смолску есть пункты проверки документов. Не хочется попасть в неприятную ситуацию. Мы живем в тихом районе, и постов здесь нет», — уверенно сказал капитан. «А вот в Смолске вас наверняка проверят. Там много разного отребья. Въезды в город, вокзал, ночлежки, злачные заведения — вот места особого контроля. Усиленные наряды постоянно патрулируют улицы». «А где вы получаете удостоверение личности?» — вмешался японец. «В городской управе, разумеется», — ответил тосконец. Друзья молча переглянулись. Больше из офицера вряд ли что-нибудь удастся выжать. Его знания достаточно ограничены. Во Владстоке он влиятельный и уважаемый человек, а в крупном городе — обычный провинциал. По всей видимости, дальше Смолска полицейский никогда и не выезжал. Дальнейший допрос не имел смысла. Храбров открыл дверь и позвал Салан. Кивнув головой в сторону капитана, Русич произнес. «Его надо успокоить суток на двое». «Никаких проблем?» — улыбнулась Аланка. Женщина расстегнула рюкзак и достала из аптечки ампулы с желтоватой жидкостью. Набрав препарат в шприц, Линда направилась к асканийцу. «Обнажите, пожалуйста, руку», — вежливо вымолвила врач. «Нет!» — истерично выкрикнул офицер и отпрянул назад. «Лучше застрелите меня!» «Идиот!» — грубовато заметила Салан. «Если бы мы хотели тебя убить, то не стали бы так церемониться. Это всего лишь мера предосторожности. Ты уснешь, а отряд спокойно покинет город». Отползать дальше было некуда, и тосконец покорно протянул руку. Спустя пару минут после укола капитан закрыл глаза, опустил голову и повалился на бок. «Все», — проговорила Аланка. «В нашем распоряжении около 50 часов. Раньше он в сознание не придет». «Отлично», — сказал Русич. «Это послужит ему хорошим уроком. За надменность и высокомерие надо платить. А теперь проведем в кабинете тщательный обыск». «Что ищем?» — уточнил Декриньян. «Сложный вопрос», — пожал плечами Олесь. «Документы, книги по истории, справочники законов, приказы по управлению полицией. Сейчас любой лист бумаги представляет огромную ценность». Других пояснений воинам не требовалось. Аята и Храбров немедленно приступили к осмотру книжного шкафа. Но, к сожалению, кроме сборника основных законов Асканий, ничего интересного обнаружить не удалось. Между тем, Линда и Жак бесцеремонно обыскивали одежду офицера. Вскоре женщина извлекла из кармана мундира портмоне с твердыми корочками. Внутри лежали два плотных листа, исписанных мелким почерком. В одном удостоверялось, что Алекс Кронт является жителем города Владстока Смолской провинции Аскании. Родился он в 177 году по новейшему летоисчислению в семье главного инженера электростанции и продавщицы магазина. В браке мужчина до сих пор не состоял. На втором листе был приказ о назначении капитана Кронда заместителем начальника полиции города Владсток и предоставлении ему соответствующих полномочий. Посмотрев внимательно на документы, Салан с удивлением вымолвила. «А бумага-то непростая. Отчетливо видны защитные линии и знаки. Подделать такое удостоверение личности нелегко. Бланки наверняка достались современному государству в наследство от древней Аскании. «Хорошо, хоть голографии нет», — произнес француз. Открыв верхний ящик стола, Русич извлек оттуда записную книжку капитана. Ничего существенного в ней не оказалось, за исключением проставленных дат. С их помощью наемники определили календарное число сегодняшнего дня. На первый взгляд мелочь, но и она могла серьезно подвести группу. Шел третий день второй декады месяца Аквиста 208 года. Это следовало запомнить. Тина сложил в рюкзак несколько книг и негромко заметил. По истории материка здесь ничего нет. Друзья собрали вещи, навели порядок на столе и в шкафу и вышли из кабинета. Олесь огляделся по сторонам и закрыл дверь на ключ. «Теперь надо найти городскую управу», — сказал Храбров, обращаясь к товарищам. «Без документов мы в Аскании далеко не уйдем». Воины неторопливо двинулись к выходу. Дежурный полицейский тут же вскочил со своего места. В подобные минуты важно сбить с толку и озадачить представителя власти. Прежде чем он начнет задавать вопросы, на них нужно ответить. «Капитан Кронт очень занят и просил его не беспокоить», — проговорил Русич. «Доставленные нами сведения требуют длительного и вдумчивого анализа. В вашем лесу появились луски». «Не может быть!» — удивленно и испуганно воскликнул юноша. «На, посмотри!» — тотчас вставил Олан, показывая дежурному поврежденную кисть. Демонстрация увечья послужила превосходным доказательством слов Храброва. Теперь у парня появилось занятие на целый день. Как только чужаки скроются из виду, он сразу помчится оповещать об опасности родных и знакомых. Важный пост вряд ли послужит помехой. Для столь маленького городка слухи – основа информации. Тем временем отряд покинул здание и двинулся по улице. Встретив на пути юную девушку, Пол без труда выяснил у нее местоположение главных объектов Владстока. Асканийке даже в голову не пришло, что люди в форме могут представлять какую-либо угрозу. Местная управа находилась в 300 метрах от полицейского управления. Органы власти почему-то всегда располагаются в центральной части города, в наиболее респектабельных районах. Миновав два квартала, наемники вышли к красивому трехэтажному зданию с большими окнами. Широкая каменная лестница вела к массивным деревянным дверям. Очевидно, дом был построен задолго до катастрофы. Современный уровень техники не позволял асканийцам возводить подобные сооружения. Слишком сложный и дорогой проект. «У нас проблема», — тихо произнес Карс, указывая на полицейского возле входа. Тосконец неторопливо прохаживался возле дверей, с интересом поглядывая на чужаков. Охранные функции он выполнял чисто символически. Во Владстоке царил мир и порядок. Однако нарушать инструкции высших органов власти городские начальники не решились. «Убирать его отсюда нельзя», — заметил Стюарт. «Это сразу привлечет внимание. Переодеться в асканийскую форму мы тоже не можем. Люди здесь хорошо знают друг друга». «Придется идти напролом», — вымолвил Храбров. «В городе полно простофиль. Полицейские абсолютно не знают, как вести себя с незнакомцами. Так давайте воспользуемся благоприятной ситуацией». «Согласен», — кивнул головой Тина. «Я, Олис, Жак и Линда пойдем внутрь, а вы отвлечете охранника. Расскажите ему о нападении насекомых на отряд. Эта тема производит на местных жителей неизгладимое впечатление». Уверенным шагом воины начали подниматься по лестнице. Тосконец хотел что-то спросить, но самурай его опередил. «Мы от капитана Кронда. Хотим зарегистрироваться во Владстоке», — громко отчеканил землянин. «У нас много дел, и мы очень торопимся. Не подскажете, как найти кабинет, занимающийся выдачей удостоверений личности?» Асканиец был буквально смят таким напором. Несколько секунд он изумленно хлопал глазами. Словно ища поддержку, бедняга растерянно озирался по сторонам. Наконец полицейский проговорил. «Второй этаж направо, кабинет номер 22». «Благодарю», — вежливо сказал японец, берясь за ручку двери. «Господа!» Попытался остановить путешественников охранник, но возглас тосконца явно запоздал. А я-то Храбров, Декриньян и Салан уже скрылись в здании. Полицейский бессильно опустил руки, и его тотчас обступили оставшиеся на улице члены группы. Они быстро познакомились и завели непринужденный разговор со сканийцем. Вскоре парень совершенно забыл о допущенном промахе. Между тем, четверка наемников проследовала через просторный холл и очутилась перед лестницей, ведущей на верхние этажи. Идеально отполированные каменные ступени, узорные металлические перила и выкрашенные в голубой цвет стены. Никаких скульптур, картин и украшений. Во всем строгая простота и аскетизм. Мендонская гостиница в замке герцога по сравнению с городской управой Владстока казалась настоящим дворцом. Впрочем, в административном здании и не должны присутствовать дорогие излишества. Здесь люди работают, они отдыхают и развлекаются. Путешественники на мгновение остановились в коридоре, а затем направились к нужной двери. Мимо воинов прошла красивая молодая девушка со стопкой бумаг в руках. Ее белое платье едва закрывало голени, и мужчины невольно обернулись, разглядывая изящную фигуру тосконки. «Чего уставились?» — иронично заметила Линда, подталкивая Жака в спину. «Вы не в Морсвилле?» Подождав, когда девушка скроется из виду, Олесь решительно толкнул дверь в кабинет. Маленькое тесное помещение было явно не приспособлено для приема такого количества посетителей. Два огромных письменных стола занимали практически все пространство, и даже шкаф с документами приютился в дальнем углу.